«Думаешь, он без воздуха долго просидит?» — задумалась Дуняшка. «Минут 10. И на кой фиг он ему будет нужен?» — успокоил ее Диффенбахи. «Я тебе сейчас...» «Понял». Колдун проковырял пару дырочек в гипсовом носу. «По-моему, у него ноздри поменьше были». «Это у тебя пальцы толстые, дурак!» Совсем расстроилась Дуняшка. «Зато дышать легко будет», — успокоил ее гигант. «Теперь займемся тобой». Диффи явно посетила муза, и он вдохновленно начал ваять. Дуняшка тоже покрылась гипсовой коркой. Она изображала девицу, склонившуюся над каменной розой, торчащей из бассейна, и поливавшей ее водой из кувшина, в который превратилась шайка. Он попытался пальцем попасть ей в нос, но попал не туда, за что и был жестоко искусан. «Уйди, придурок, без тебя сделала. Займись лучше собой». «А мне-то во что превратиться?» Гипсовая корка вокруг рта Арчи треснула. «Изобрази жабу, как одуван мечтал, чтобы вода изо рта в бассейн. Бэп!» «Отстань!» — простонал гигант. «Я в жаб превращаться не умею». «Тогда вписывающего мальчика!» — хихикнула Дуняшка. «И простыночку для натуральности скинь». Возможно, Диффи не пошел бы на поводу вредной тетки, но время поджимало. Голос ректора раздавался совсем рядом. Гигант застыл в соответствующей позе. Гипсовые щеки Дуняшки стремительно покраснели. Кувшин в ее руках задрожал от с трудом сдерживаемого смеха. Арчи тоже начала пробирать. Его гипсовые веки широко раскрылись, и он, хоть и был никакой, но статую оценил по достоинству. А достоинство у него было ого-го! В предбанник вошел Дарамир, бережно поддерживая под локоток абсолютно никакого альбуцина. — Мастер, вы немножко не в форме. Может, все-таки хлебнете из фляжки? Это замечательное средство, великолепно помогло всему преподавательскому составу. «Чтоб я пил всякий эльфийский суррогат?» — возмутился Альбуцин. «Я за традиционный способ лечения похмелья». «Я бы не сказал, что это похмелье», — пробормотал Дарамир. «Но у меня здесь неплохая банька и все, что надо для успешного выхода из запоя, я хотел сказать, устранение похмельного синдрома. И никакого алкоголя, рассульчик, огурчики, капуста, а потом парком и веничком старые косточки пропарим». «Да, банька, это хорошо», — расплылся Альбуцин, уставившись на флягу. «Уважаешь ты своего учителя? Знаешь, что им надо?» Дарамир обалдело посмотрел на заваленный объедками стол, молниеносно сориентировался, сделал пас рукой, организовав перемену блюд. Из фляги потянуло душистым деревенским квасом. Со стороны бассейна донесся пьяный голос Арчибальда. «Чё творит, гад?» Альбуцин перевел взгляд на скульптурную группу. «По-моему, ты переборщил. Банька в деревенском стиле, а статуи в античном?» «Какие статуи?» — подпрыгнул Дарамир, обернулся и обнаружил источник безобразий. «Ах, эти!» Но он сразу их узнал, несмотря на гипсовую корку, из-под которой на него хлопали две пары невинных мутных глаз и одна пара трезвая, но очень испуганная. «Да, вы правы, учитель», — согласился Дарамир. «Воятель явно переборщил с натурой. Ох, он у меня гребет. По полной программе ручаюсь. Ну зачем так строго? Человек старался, украшая ваш скромный быт. Демократичнее надо, демократичней. Я даже отсюда вижу глубокий философский смысл в этой композиции. Какой? Скептически хмыкнул Драмир. Поясните, учитель. Альбуцин, покачиваясь, приблизился к скульптурной группе. Вот, посмотрите только на эту скорбную фигуру. Его мутный взгляд созерцает тихую водную гладь в поисках смысла жизни и, по-моему, не находит. Не волнуйтесь, учитель. Архимаг благожелательно похлопал по гипсовому плечу Арчибальда. «Чуть позже я помогу ему найти смысл жизни. Ну, скажем, в виде уборки территории Академии без помощи магии». Увлеченный Альбуцин его не слышал, так как уже изучал следующее творение неведомого обаятеля. А это единение с природой. Здесь так и сквозят нежность и забота. А из кувшин этой прелестной девы льется чистая родниковая вода, которой так хочется припасть устами. Вдохновенно произнес Альбуцин, поглаживая статую. «Учитель!» — заволновался Дарамир, оттаскивая Альбуцина от Дуняшки. «Не пора ли в баньку?» «Уважаю баньку!» Дарамир обозрел напоследок скульптурную группу, определил среди нее самого трезвого, а это, естественно, была Дуняшка, и прошипел: «Чтоб духу вашего тут не было!» «Почему?» — возмутился Альбуцин. «Я хочу после баньки еще полюбоваться на эту дивную композицию». Придворный маг короля Гиперии поплелся раздеваться. «Вот и стойте теперь, пока мы париться будем!» — усмехнулся Дарамир и наложил на всех обездвиживающие чары. Друзья грустно проводили магистров глазами в парную. Им оставалось только терпеливо ждать и жалостливо, язык слышался плохо, мычать, сетуя на свою горькую судьбу. До них доносились уханье, аханье, свист веника и пара. — А вот теперь можно и макануться! — донесся разморенный голос Альбуцина. — А люблю я это дело с разбегу! Пользуясь случаем, Дарамир выскочил в предбанник, поправляя полотенце на чреслах. «Ух, я вам!» Со стороны озера раздался глухой удар, и сразу же трехэтажный мат на добротном гиперийском языке. «Вы что натворили?» — испугался Дарамир. В ответ послышалось только жалобное мычание. «Тьфу ты!» Дарамир поспешно снял заклинание. «Ой, я, кажись, прорубь заморозила!» — пискнула Дуняшка. «Твою мать!» Дарамир схватил топор, с испугу позабыв про магию, и кинулся на помощь Альбуцину. «Чтоб духу вашего тут не было!» — прорал он через плечо, скрываясь в парилке. Гипсовая корка затрещала, гигант кинулся к одежде, волоча за собой так до конца и не протрезвевшего Арчивальда. — Дуняшка, прибери здесь все по-быстрому, а я Арчи потащу! — распорядился он, натягивая на друга мантию. Не успели они скрыться в соседней комнате, как из парной вывалился распаренный Альбуцин. — Хорошо, — протрезвляет. — А, по-моему, у нас здесь статуи были. — Это вам привиделось, — успокоил учителя Дарамир. — Их отродясь здесь не было. Альбуцин посмотрел на мокрые следы трех пар ног, ведущие в апартаменты ректора, похлопал глазами на вихрь, после которого следы начали исчезать. — Да, похоже. «Может, вам еще раз макнуться, учитель?» — намекнул Дарамир. «Похмелье — штука сложная». «Не, я лучше старым, испытанным методом», — задумчиво почесал шишку на голове арбуцин, извлекая из воздуха кувшин гномьей водки. Душевно хлебнул и грохнул его об пол. До пола кувшин не долетел. «Не разбился», — удивился альбуцин, провожая глазами вихрь. «Может, и впрямь завязать?»